Пусть неустойчивость земного окружения служит постоянным напоминанием о краткости земного пребывания и невозможности утвердиться на нем. Утвердиться возможно лишь на духе в себе, который неприходящий. Приходимость всего внешнего явствует яро хотя бы из того, что перед сознанием уже столько прошло, даже в одной этой жизни. Прошло, промелькнув словно сон, и заменившись другим, уже новым, уже захватившим и чувства, и мысли, кажущиеся реальности настоящего момента. Можно ли утверждаться на том, что неизбежно заменяется постоянно все новым и новым, как нов каждый день новым оборотом спирали? Цитадель духа зиждется на неприходящем. Неприходящий тот, кто смотрит на все происходящее с человеком внутри и вовне. Текут мысли и чувства, и события жизни. Все течет. Неизменен только смотрящий. И отождествляя себя с ним, с безмолвно смотрящим, утверждает свой дух человек на камне вечного основания жизни.